Агрессия. Изменения всего лишь в одном гене могут приводить к патологической неспособности сдерживать агрессию. Еще одно расстройство силы воли, у которого обнаружилась солидная генетическая подоплека – агрессивное поведение, которое можно рассматривать как неспособность контролировать свои антисоциальные порывы. Проблемами агрессии особенно активно занимались исследователи-криминалисты, потому что такое поведение типично для преступников. Впрочем, законопослушным гражданам несдержанность тоже здорово портит жизнь. И долгое время специалисты в этой области были уверены, что главная причина агрессии и в целом слабого контроля над эмоциями кроется в неправильном воспитании. Но в начале 2000-х, когда исследования ДНК стали обычным делом, выяснилось, что не все так просто. Внимательно изучив генетические особенности агрессивных людей, ученые обнаружили, что у них чаще, чем в среднем, встречаются несколько вариантов гена моноаминоксидазы типа А, сокращенно МАОА. Кодируемый этим геном фермент разрушает нейромедиаторы класса моноаминов, к которым относятся в том числе адреналин и норадреналин, серотонин и дофамин. Если ген работает шустро и фермента много, то нейромедиаторы вовремя утилизируются и все хорошо. Но если МАОА подхалтуривает, то фермента не хватает и шкодливые вещества слишком долго хозяйничают в мозгу, жди беды. В эмоционально напряженные моменты, особенно если они провоцируют агрессию, в мужчин с недостаточной активностью МАОА как будто вселяется демон. Они не могут сдержать, пусть естественный, но социально неприемлемый порыв ударить или оскорбить кого-то. Сниженная активность гена повышает шансы его носителя пойти по плохой дорожке. В 2014 году исследователи, работавшие с финскими уголовниками, обнаружили, что у заключенных, которые совершили 10 и более тяжких преступлений, били своих жертв или применяли другие виды насилия, низкоактивные варианты МАОА встречаются намного чаще, чем в среднем по популяции. По некоторым оценкам, эти варианты ответственны минимум за 5-10% всех убийств и прочих жестоких правонарушений в Финляндии. Впервые МАОА заподозрили в потворстве агрессии еще в 1993 году. Ученые исследовали большую голландскую семью, известную тем, что чуть ли не половина происходящих из нее мужчин сидели в тюрьме за драки и изнасилования. Или в лучшем случае были готовы за любую мелочь дать обидчику в глаз. Исследователи обнаружили, что в семье из поколения в поколение передавалась мутация в гене МАОА, которая полностью выключала его. Ген МАОА находится на X-хромосоме, поэтому когда дефектная копия гена доставалась девочке, поломка фермента компенсировалась здоровой копией со второй X-хромосомы. А вот если неисправный ген оказывался в ДНК мальчика, тот вырастал опасным дебоширом. Из 14 человек с мутацией пятеро были поджигателями, остальные отличались сексуальным насилием или попытками убийства. Варианты, которые не полностью выключают ген МАОА, а всего лишь понижают его активность, встречаются намного чаще. В мозгу носителей таких версий меньше фермента, чем у обладателей нормальных аллелей. Исследования показали, что у мужчин со сниженной активностью МАОА в моменты эмоционального возбуждения излишне активируется миндалина. Как мы обсуждали в главе 3, она отвечает за эмоциональную реакцию на события. А вот регуляторные участки префронтальной коры, напротив, тормозятся. Кроме того, такие мужчины обычно более импульсивны, чем те, у кого МАОА работает нормально. Эффекты низкоактивного гена МАОА проявляются, если у мальчика было тяжелое детство. Результаты приведенных исследований не означают, что мужчины, которым не повезло с геном МАОА, обречены рано или поздно оказаться за решеткой. Преступление – сложная штука. У него есть не только биологические, но и социальные аспекты. Чтобы нарушить закон, одной склонности к агрессии недостаточно. Важны и моральные установки, и среда, и воспитание, и много чего еще. Кстати, именно ген МАОА – отличный пример того, как причудливо могут сочетаться друг с другом проявления генов и разные условия среды. До того, как ученые раскопали его, по умолчанию считалось, что насилие в семье – главный фактор риска, который резко повышает шансы ребенка стать преступником. Агрессию, попадающую в поле зрения уголовного или административного кодексов, чаще проявляют выходцы из неблагополучных семей или детских домов. И считалось, что причина не в наследственности, а в тяжелой жизни. Таких детей часто били, насиловали, всячески над ними издевались и уж точно им не объясняли, как принято вести себя в приличном обществе. Исследования показали, что это верно лишь отчасти. Большинство детей, над которыми измывались родственники, вырастая, не идут убивать и насиловать. Зато выяснилось, что вероятность совершить преступление резко повышается у мальчиков из неблагополучных семей, если у них низкоактивный вариант гена MAOA. В 2002 году в журнале Science была опубликована статья по итогам 26-летнего наблюдения за более чем 500 мужчин из Новой Зеландии. Врачи и психологи следили за ними с рождения. Опасная комбинация из низкоактивного варианта MAOA и неблагополучной семьи была у 12% из них. Но именно эти 12% совершили 44% всех насильственных преступлений, отмеченных в исследуемой группе за время исследования. Как полагают ученые, негативное влияние жесткого обращения каким-то образом закрепляется и усиливается из-за того, что в мозгу обладателей ленивого варианта MAOA неправильно крутится дофамин. Возможно, по этой причине агрессивные паттерны поведения эффективнее запоминаются. Так как пагубные эффекты низкоактивного варианта MAOA проявляются в разной степени в зависимости от того, в каких условиях рос ребенок, долгое время ученые в принципе сомневались, что эта версия гена связана с повышенной агрессивностью и несдержанностью. Тем более, что в некоторых исследованиях с повышенной агрессивностью оказывается связан не ленивый, а наоборот высокоактивный аллель, как, например, у мальчиков, усыновленных голландскими семьями, но рожденных в других странах. Изначальные четкие результаты, полученные на преступниках, не воспроизводились в опытах с обычными людьми. Казалось, что эту битву войны Nature versus Nurture, то есть природных факторов, в первую очередь наследственности против воспитания, выиграли сторонники гипотезы о том, что гены задают только общую канву, но в основном личность формируется уже под влиянием среды и собственных усилий. Но метаанализ результатов более 20 исследований подтвердил, что низкоактивный аллель гена MAOA все же является фактором риска, который может выстрелить в провоцирующих условиях, то есть в неблагоприятных. Замысловатая взаимосвязь наследственных факторов и условий среды характерна для многих признаков, особенно таких сложных, как самоконтроль. В главе 5 мы подробно разберем, как удачные и неудачные условия могут усилить или подавить генетически заданные предрасположенности. Эффект проблемной версии гена MAOA особенно ярко проявляется в стрессовых ситуациях. История о MAOA и агрессии будет неполной без рассказа об экспериментах с острым соусом, которые заставляют по-новому взглянуть на жажду справедливости, которой так часто козыряют борцы за что-нибудь. В этих оригинальных опытах добровольцы угадывали слова в относительно несложном тесте и за правильные ответы получали деньги. Но перед тем, как участникам отдавали выигрыш, их заработок попадал к еще одному добровольцу, который сидел в другой комнате. Этот человек мог по своему усмотрению забрать 20% или даже 80% всех денег. Отвечавший на вопросы человек никак не мог повлиять на решение напарника, но зато имел право наказать его, заставив есть острый соус. Правда, на каждую порцию нужно было потратить часть выигранных денег. Конечно, на самом деле никакого второго участника не было, и экспериментаторы заранее решали, сколько у кого отберут денег. И решали они это не просто так, а учитывая, какой вариант гена MAOA у каждого из добровольцев. Оказалось, что это знание позволяет предсказать, насколько жестоко человек накажет напарника, даже действуя в ущерб себе. Среди участников с низкоактивным вариантом MAOA накормить обидчика, забравшего 80% их денег, максимально возможной порцией соуса, а значит и максимально дорогой, решили 44%. В группе с нормальным вариантом гена таких было только 19%. В целом обладатели ленивой версии моноаминоксидазы А чаще стремились проучить обидчика и всегда выбирали более жесткие варианты наказания. Но разница была куда более существенной, когда напарник забирал 4/5 выигрыша. Другими словами, эффект низкоактивного гена MAOA проявляется ярче под влиянием более сильного негативного стимула. Отсюда следует практический вывод. Если вы знаете, что вам сложно удерживаться от грубости, когда вас обижают, не доводите ситуацию до критического накала. Лучше невежливо прервать разговор и уйти, чем взорваться и натворить куда более неприятных дел. Разумеется, не всегда агрессия связана именно с неактивным вариантом гена MAOA, но такой сценарий в любом случае более безопасен. Ну и, конечно, результаты опытов с соусом очень соблазнительно укладываются в теорию о том, что у людей, которые стремятся во что бы то ни стало покарать того, кто, по их мнению, нарушил некие нормы, попросту не все в порядке с балансом нейромедиаторов. Стоит подумать об этом в следующий раз, когда увидите в соцсетях или по телевизору призывы непременно воздать кому-нибудь по заслугам.